Глава 31. Плачущая деревня. Восторженный шепот эльфов разнесся по всей пещере. Владику казалось, что это самый приятный звук на свете, даже лучше, чем шипение газировки, когда открываешь бутылку. Маленькие человечки смотрели на него с таким восторгом, словно он был не просто мальчик, а их давно потерянный король, который наконец-то вернулся домой. Владик тут же выпрямил спину, расправил плечи и надул щеки от гордости. Ему было так приятно, что его наконец-то оценили, не то что некоторые. «Вы только подумайте!» — прозвенел голосок синего эльфа, который восхищенно качал головой. «Такой молодой, а уже такой храбрый! Победить дракона! Я читал о таком только в самых древних сказках! На такое способны лишь великие герои!» «Конечно, герой!» — тихонько пробурчал себе под нос Тимоха. Он уже успел устроиться в самом теплом месте, прижавшись к большому и мягкому боку кнопки. «Особенно, когда у этого дракона в лапах была не острая сабля, а деревянная ложка вся в малиновом варенье!» К счастью для Владика, ворчание Тимохи услышала только Маргоша. Она сидела рядом и лишь тяжело вздохнула, с укором глядя на своего расхваставшегося брата. Ну почему он всегда так любит придумывать? Однако веселое настроение эльфов быстро пропало. Они снова собрались поближе к костру, и их яркие, как лепестки цветов, лица помрачнели. Синий эльф, который только что восхищался Владиком, так тяжело вздохнул, что это было похоже на тихий звон треснувшего колокольчика. «А вот мы, к сожалению, такой храбростью похвастаться не можем», — с горечью произнес он. «Нам пришлось уйти из нашего дома. Теперь мы изгнанники, бездомные, как осенние листья, которые ветер гонит по земле». «Как это ушли из дома?» — искренне удивилась Маргоша. «Разве что-то случилось?» «Беда у нас, милая девочка», ответила ей фиолетовая эльфийка, и ее тоненький голосок задрожал от слез. «Очень большая беда!» И маленькие человечки рассказали свою грустную историю. Оказалось, что совсем рядом, в самой красивой и солнечной низине, какую только можно представить, была их деревня. Она была такой чудесной, что даже перелетные птицы специально делали крюк, чтобы полюбоваться на нее. Домики эльфов были сплетены не из бревен, а из тонких ивовых прутиков. Крыши были сделаны из больших кленовых листьев, которые они меняли каждый год. А по вечерам вместо скучных фонарей дорожки освещали шляпки волшебных светящихся грибов. Жили они там очень дружно и весело. Целыми днями пели песни, водили хороводы и пекли самые вкусные в мире кексы с лесной земляникой. Но примерно неделю назад над их счастливой деревней случилось несчастье. Прямо над ней и нигде больше повисло одно единственное облако. Но оно было очень большим и очень плаксивым. И вот из этого облака полил дождь. Он шел без остановки и днем, и ночью, не прекращаясь ни на одну минутку. Самое странное было то, что дождь лил только над их деревней. Стоило отойти на 100 шагов в любую сторону, и там снова светило солнце. Зеленела сухая травка, и весело пели птички. «Сначала мы даже обрадовались», — продолжил свой рассказ синий эльф. «Думали, польет немного и перестанет, зато грибы лучше расти будут. Но он все шел и шел и шел. Наши домики из ивовых прутьев и листьев стали быстро промокать. Стены оцерели и покрылись скользкой слизью, а крыши прохудились и начали гнить. В домах стало ужасно холодно и неуютно, а наши любимые земляничные кексы, которые мы напекли на целую неделю вперед, покрылись противной зеленой плесенью». Но это, как оказалось, было только начало. Настоящая беда пришла позже. Из-за бесконечного дождя и сырости в деревне начали расти очень странные растения. С виду они были похожи на большие зеленые тюльпаны. Но когда их бутоны раскрывались, Внутри были не нежные лепестки, а самая настоящая зубастая пасть, полная острых, как иголки, зубов. «Они были не очень большие, где-то нам по колено», — вступил в разговор желтый эльф. Он так съежился от неприятных воспоминаний, что стал похож на маленький лимон. «Но такие злые и прожорливые! Они научились прятаться в мокрой траве, а потом хватали нас за ноги своими острыми зубками. Нескольких наших малышей даже покусали. Пришлось потом ранки подорожникам лечить. А еще они воровали еду прямо из-под носа!» Возмущенно пискнула розовая эльфийка. «Только поставишь на стол тарелку с ягодным пирогом, отвернешься на секундочку, чтобы взять чашку, а пирога уже нет. Этот зубастый разбойник выскочит из-под стола, схватит самый большой кусок и утащит к себе под куст. Особенно они полюбили наши кексы. Ни одного не оставили, все съели!» Эльфы наперебой, перебивая друг друга, принялись рассказывать, как эти хищные цветы отравляли им жизнь. Они не давали спокойно ходить по улицам, постоянно пытаясь укусить за пятку. Они воровали все, что блестит – пуговицы с одежды, маленькие колокольчики с шапок и даже сережки. А однажды они стащили у старосты его любимую шляпу из сушеного мухомора и пожевали ее. «Мы пытались с ними бороться», – снова заговорил синий эльф, когда все немного успокоились. «Мы пробовали их вырывать с корнем, но на месте одного вырванного цветка тут же вырастали три новых, еще злее и зубастее. А из-за того, что дождь не прекращался, их становилось все больше и больше. В конце концов их стало так много, что мы поняли. Нам не победить. Вся деревня превратилась в заросли этих кусачих монстров. И тогда мы приняли очень тяжелое решение. Мы собрали свои вещи, те немногие, что еще не успели сгнить от сырости, и ушли. Просто оставили свои дома и пошли, куда глаза глядят, чтобы найти себе новое место для жизни». В пещере стало очень тихо. Было слышно только, как потрескивают дрова в костре, и как за стенами пещеры все так же монотонно шумит нескончаемый дождь. «Ой, бедные вы, бедные!» Искренне посочувствовала им Маргоша. Ей стало так жалко этих маленьких и беззащитных существ, что на глаза навернулись слезы. Она представила, как кто-то выгнал бы ее из ее любимой комнаты, и ей стало еще грустнее. «Плачущее облако! Зубастые цветы воры!» пробормотал себе под нос Тимоха. «Что за странный мир! С каждой минутой мне тут нравится все меньше и меньше! То драконы с вареньем, то кусачьи сорняки!» А Владик молчал. Он внимательно слушал рассказ эльфов, и в его голове все потихоньку вставало на свои места. Он думал, дракон, которого все так боялись, оказался просто несчастным и влюбленным. А теперь вот эти эльфы, которые казались такими веселыми, тоже попали в беду. И если подумать, беда эта была не такой уж и страшной. Ну что такое какие-то там цветы, пусть даже и с зубами? Это же не армия гигантских пиявок и не злой водяной из сказки. Он посмотрел на опечаленные лица эльфов, на их поникшие плечи и сжатые кулачки, а потом он посмотрел на свои руки. Он герой, так сказали сами эльфы. И сейчас у него появился самый настоящий шанс доказать это. Не на словах, а на деле. Победить не выдуманного, а самого настоящего врага. И спасти не выдуманную, а самую настоящую деревню. В его душе снова зажегся тот самый огонек азарта. Желание быть первым, быть лучшим, быть героем. И в этот раз он был уверен, у него все получится. Он им всем покажет, и Тимохе тоже.